«Ну ты-то куда, детина?» Следующие несколько часов Виктория потратила на легкий флирт с валуном. Тут и дураку было ясно, что девушка просто решила прибиться к сильному воину, рядом с которым будет безопасно, но Миха этого явно не заметил. Он вообще показался мне очень простым и добродушным. Такие чисто физически не способны на предательство, а потому из них получаются самые верные слуги. «Слышь, здоровяк, готов мне служить верой и правдой?» Воркующая парочка словно поняла мои слова и удивленно на меня уставилась. «А чего он на меня так смотрит?» Прищурил глаза Супер, как хозяин на своего слугу. Вика, уже привыкшая к пронзительному взгляду, шустро исправила ситуацию. Она достала из-под сумка планшет и положила его передо мной. «Ну ты же знаешь, что все супер развиваются намного быстрее обычных людей. А Ярик у нас мальчик особенный, постоянно требует новых знаний. Вот, она открыла видео про историю бастионов. Он сейчас мало что поймет, но там монстры, движуха всякая, так что ребенку должно понравиться. Ты, мать, совсем с дуба рухнула, зачем ребенку монстров даешь смотреть? После такого можно ссаться до 5 лет и моральную травму на всю жизнь словить. Ладно я, взрослый состоявшийся мужчина, но что если бы на моем месте был настоящий княжич? Вот что значит не иметь своих детей». Но Вика поняла мое возмущение по-своему. «Говорила же, что ему понравится», — улыбнулась девушка, после чего вернулась к разговору с силачом. «Так чего ты там говорил про оторванную руку того аристократа? Да чего рассказывать? Согласился я на соревновании по армрестлингу и случайно оторвал ему руку. В общем, в Москву мне теперь путь заказан, потому я и здесь». Я посмотрел на валуна и покачал головой. «Тут даже задумаешься, кто из них больше идиот. Аристократ, который додумался соревноваться в армрестлинге с суперсильным супером, или сам супер, что повелся на подобную провокацию. Теперь один остался инвалидом, а второй сбежал в бастион, где каждый год гибнут сотни людей со способностями. Но ладно, это его жизнь. Главное, чтобы охранял нормально и не окочурился до момента моего взросления. Таким людям нужен хороший лидер, который укажет, что можно делать, а что нельзя». Ну а пока переключился на историю бастионов. В этой передаче говорилось о нашествиях монстров, которые случались не чаще раза в несколько десятков лет. Нет, мелкие вылазки происходили постоянно, но такие, когда бастионы переходили в осадный режим, были достаточно редким событием. На моменте, когда одного из монстров взяли крупным планом, хлопнул ладошкой по планшету и остановил видео. Передо мной красовался гигантский паук с множеством глаз, разбросанных по всему телу. Эти твари умело сливались с местностью и атаковали из засады, выпрыгивая на свою жертву в самый неожиданный момент. Снизу красовалась надпись «Скрытень». Два раза хлопнул ладошкой по планшету, чтобы увеличить зум. Ух ты, какая симпатичная мерзкая тварь. Малый шерстяной покров, длинные челюсти и острые, как бритва, когти. Когти, мать их, у паука. Мне прям захотелось сразиться с этим монстром. Только чуть позже, когда вылезу из пеленок, Вика заметила увеличенного монстра и встрепенулась. Ой, наверное, сильно испугался при виде скрытня и попытался закрыть видео. Сейчас прокрутим немного вперед. Ты чего творишь, женщина? Я почти нашел его слабое место. Видно же, как при броске сверху у него открывается мягкое брюшко, уязвимое даже для обычной пули. Еще бы понять, как часто можно встретить таких красавцев. Но вместо монстров речь пошла о защите бастионов. И вот тут я от удивления присвистнул. Мысленно, конечно, так как если бы подобное сделал маленький ребенок, то воркующая парочка сильно бы удивилась. Но вернемся к северному бастиону. Это была огромная крепость, размером с небольшой город, в которую можно было войти через 7 ворот. Сами ворота были массивными, изготовленными из закаленной стали и украшенными гербом империи. Правда, судя по видео, от былой красоты не осталось и следа, сейчас на них красовались сотни больших и малых порезов. Видимо, после прошедших нашествий остались. По периметру стен располагались многочисленные пулеметные гнезда. Эти позиции были защищены бетонными блоками и имели хороший обзор на окружающую местность. На верхних уровнях крепости находились артиллерийские батареи, состоящие из крупнокалиберных орудий. Они могли поражать цели на расстоянии до 10 километров. Правда, разброс был большой, но во время нашествия это было неважно, монстров было настолько много, что они занимали все видимое пространство. Видео было достаточно подробным. Сюда даже добавили несколько записей из предыдущего вторжения. Жуткая картина, Если честно, десятки, нет, сотни тысяч монстров штурмовали крепость, орудия работали практически без остановки, а некоторые настолько перегревались, что попросту выходили из строя. Люди гибли пачками, суперы были с ног до головы в зеленой крови монстров, но продолжали сражаться. Собственно, бежать все равно было некуда, так что приходилось стоять до последнего. Повсюду раздавались взрывы, а бои шли не только на земле, но и в воздухе. Боевая авиация здесь практически не применялась, так как она ничего не могла поделать с летающими тварями, но зато на помощь приходили соколы, отряд суперов, владеющих левитацией. Они были невероятно эффективны против сильных, но все же тупеньких монстров. А дрались-то как, загляденье. Особенно выделялся огневик в боевом костюме и шлеме, закрывающем лицо. Он ловко лавировал между монстрами, испуская из рук чудовищные потоки пламени. Ну а когда этот супер закончил с летунами, то обрушил свою мощь на кишащих на земле монстров. Правда, вскоре в него попало несколько кислотных плевков, заставив супера срочно отступить обратно в крепость. Первая часть этого интереснейшего ознакомительного видео подошло к концу, из-за чего я требовательно ударил ладошкой по планшету. Еще давай, мне нужно больше информации. Но именно в этот момент поезд начал тормозить. Что странно, ведь ехать он должен без остановок, а до конечного пункта еще 2 часа пути. Дверь в купе открылась, и внутри показалась голова проводника. Прошу прощения, но на расстоянии 50 километров произошел бой с монстрами. Пути разрушены, так что дальше вы поедете на машинах. Через 10 минут они прибудут из бастиона, а вы пока собираете вещи и выходите из вагона. Бой, напрягся Валун. Монстры забрались так далеко, не волнуйтесь, подобное иногда случается. Постовым не всегда удается засечь группу монстров, особенно если она состоит из скрытней. Собирайтесь и выходите. Мужчина перевел взгляд на притихших связанных мордоворотов и деловито поинтересовался. Плохо себя вели, угрожали. Пришлось проучить. Проводник нахмурился и обратился к связанным. Это будет занесено в ваше личное дело. Пока полежите, как все выйдут, освобожу вас. Сказав это, он закрыл дверь и пошел предупреждать остальных пассажиров. Я же провел ладошкой по планшету, прокрутив видео назад и вновь остановившись на паукообразном монстре. Скрытни, говорите. Глава 5. Столкновение с новой опасностью. Вы когда-нибудь представляли, каково быть в теле младенца, когда вокруг столпились десятки маньяков, убийц и других не очень хороших людей? Скажу так, это малость некомфортно. Так и хочется принять облик приворожительницы и устроить тут локальную мясорубку. Но, боюсь, что появление супера из особого отдела не останется незамеченным, а нам излишнее внимание ни к чему. Подозрительный мужик, с которым мы встретились на перроне, тоже был тут, но стоял поодаль от других и то и дело бросал на нас мрачные взгляды. Вика даже маякнула Мишке Валуну, чтобы он пробил этого типа, а если тот будет слишком опасен, то отправил его в одну из первых штурмовых вылазок. Жестоко, согласен, но собственная безопасность волновала меня куда больше, чем жизнь какого-то психопата. Поэтому в этом вопросе я полностью поддерживал Краснову. Молодец, баба, ни перед чем не остановится ради нашей безопасности. Валун так вообще предложил грохнуть психа прямо здесь, не утруждая себя проверкой его прошлого. В конце концов, в красную зону не попадали просто так, тут нет невиновных, все прилично наследили. Но разобраться с подозрительным маньяком Миша не успел. На горизонте показался бронированный конвой. Впереди ехали 2 джипа со станковыми пулеметами на крыше, а за ними 4 автобуса. Бронированные машины приближались с глухим ревом двигателей, поднимая вокруг себя клубы пыли. Как только они остановились, задние двери распахнулись, и наружу хлынули солдаты, одетые в тяжелые бронежилеты и каски. Их движения были отточенными, а на лицах не было ни капли расслабленности. Каждый боец нес на плече автомат, а на поясах висели подсумки с гранатами и патронами. Командиры, облаченные в камуфляжные куртки с яркими нашивками, немедленно заняли свои позиции, выкрикивая короткие, отрывистые команды. Бойцы реагировали мгновенно, разбегаясь по заранее определенным местам и занимая позиции по периметру. Командир ближайшего отделения, молодой офицер с загорелым лицом и усталым взглядом, быстро собрал вокруг себя небольшую группу солдат и начал отдавать распоряжения. Первый отряд – занять позиции на левом фланге. Второй – правый фланг. 2 на крышу бронепоезда. Останетесь здесь до прибытия подкрепления. Пулеметы на крышу. И не расслабляемся, не расслабляемся. Двое офицеров двинулись к охране поезда и начали что-то активно с ними обсуждать. В нашу же сторону быстрым шагом направлялся молодой худощавый боец. Он убрал автомат за спину, а на его лице красовалась счастливая улыбка. «Мишеня, Валун, неужели ты?» Здоровяк растерянно замотал головой, а когда увидел военного, то радостно заревел и сгреб его в крепких объятиях. «Игорюха, сколько лет?» Они похлопали друг друга по спинам, после чего Михаил решил представить нас. «Познакомься, это будущие защитники Бастиона, Виктория Краснова и ее сын, Ярослав. Приятно познакомиться», – кивнул военный. «А вы как такой компании красный допуск получили, еще и с младенцем?» «Ну-у-у-у», – протянула Вика. «Долгая история, но надеюсь, что это временно. Зато у меня все как обычно», – хохотнул Валун. Ввязался в спор, мальца переборщил и влип по самые «не балуйся». «Ну ничего, сейчас пару месяцев в вылазке похожу и быстро до желтого допуска доберусь. Лучше скажи, чего у вас тут происходит? Что за бой случился впереди и зачем тут столько бойцов? До сумеречных земель же еще ехать и ехать». Военный поморщился словно от зубной боли и, глянув в сторону начальства, прошептал: «Валун, я тебе доверяю, так что никому, договорились? А то наши смертнички разбегутся еще до приезда в Бастион. Ну ты же знаешь, брат, я, могила, знаю, потому и рассказываю. Виктория, на вас можно положиться?» Девушка сосредоточенно кивнула. «Не привыкла болтать без дела. А если эта информация касается безопасности моего сына, то я должна знать все». А дальше военный рассказал нам очень интересную историю. Дело в том, что около 2 месяцев назад отдельные отряды монстров начали покидать сумеречные пустоши и вторгаться вглубь наших территорий. Даже 2 деревни пожрали, хотя до них было больше 70 километров. Монстров, конечно, уничтожили, но жизни гражданских уже не вернуть. Подобное случалось и раньше, но не с такой периодичностью. А значило это только одно: вот-вот грядет новое нашествие, к которому бастионы старательно готовились. Но если начать трубить об этом на всю округу, то поток добровольцев резко иссякнет. Вот военным и приходилось скрывать информацию, чтобы не поднимать лишнюю панику. Само собой, правительство империи в курсе ситуации, да и суперов, в основном, предупреждают. По крайней мере, тех, кто получил зеленый и желтый допуск. Они все равно идут на офицерские должности, поэтому должны понимать общую картину. И если уж совсем на чистоту, суперы никогда не страшились боя с армией монстров. Даже наоборот, многие с нетерпением ждут возможности показать себя и отличиться. Да, шанс погибнуть весьма велик, но и вероятность прилично обогатиться кратно возрастает. Это же сколько ресурсов можно будет собрать на поле боя. Хватит и от службы откупиться, и собственное дело открыть, и хорошую пенсию семье обеспечить. Поэтому в случае начала вторжения нехватки в суперах точно не будет. Скорее придется фильтровать халявщиков со слабенькими способностями. Но вернемся к сегодняшним событиям. Несколько часов назад состоялся очередной бой с монстрами. Их успели перехватить на подступах к районному центру, но во время сражения случайно повредили железнодорожное полотно. Так что оставшийся путь нужно будет проделать на автобусах. Это немного дольше и опаснее, но выбора нам не оставили. Неожиданно со стороны входа в наш вагон послышался мат, ругань и звуки борьбы. Это проводник выпустил из вагона связанных валуном ребят. И выглядели они, мягко говоря, слегка недовольными. «С чего бы это? Где эта тварь?» – проревел один из них, спрыгивая на землю. «Думаешь, напал со спины и ничего за это не будет?» Он пробежался глазами по толпе и, заметив кого искал, двинулся в нашу сторону. «Сюда иди, тварь, и сучку с собой возьми, сейчас прощение просить будете». Валун было дернулся, но был остановлен своим другом. «Не нужно, лейтенант сам разберется». Дорогу мордоворотом преградил один из офицеров. Это был бородатый, мощный мужчина с идеально выбритой макушкой. Над левым ухом у него красовалась заметная отметина, глубокий шрам длиной около 4 сантиметров. Явно кто-то из монстров постарался. «Чего разорался?» Смертника ну заткнулись и пошли к автобусам. У бородача был настолько отработанный командный голос, что несколько левых пассажиров действительно отправились к автобусам, хотя их пока что никто не звал. «Как ты меня назвал?» – прорычал мужик и снова схватился за нож. «Да ты сейчас!» А в следующую секунду он схватился за горло, словно пытался ослабить чужую хватку, и неожиданно взмыл в воздух. Послышался хруст шейных позвонков, и безжизненное тело тушкой упало на землю. «Телекинез. «Хочу». Я задергался и потянулся к офицеру ручками, но Вика снова все поняла не так. Она подумала, что я испугался и начала нашептывать мне успокаивающие фразы. Наивная. «Мне нужна сила этого человека. Я даже выгоревшим на время источником готов пожертвовать. Это же, мать его, телекинез. Я за этой силой 12 лет в своем мире охотился, настолько она была редкой. Но все мои усилия пошли прахом. Вика даже не думала идти знакомиться с лысым воякой. Тем временем офицер отдал команду двум бойцам, которые тут же подхватили тело и сбросили его в ближайшую канаву, на корм диким зверям. «А вы чего встали?» Лейтенант окатил всех суровым взглядом и рявкнул. «Сказал же, по машинам, смертники. Веселье для вас только начинается. Автобусы были не совсем обычными. Ряды здесь располагались не как в рейсовых аналогах, а немного по-другому. Кресла были установлены по два, лицом друг к другу. И так во всем салоне. Вот в одной из таких купишек мы и расположились». Вика снова углубилась в собственные записи, а Валун разговаривал со знакомым офицером, делясь с ним последними московскими новостями. «У меня же было время проверить собственный источник. После истории с превращением в супер он рос как на дрожжах, и это не могло не радовать. Ведь чем больше будет становиться мой энергетический источник, тем лучше я смогу копировать другого человека. Сначала это будет только внешность и голос, затем воспоминания. Ну а вишенкой на торте станут способности. И чем чаще я буду превращаться, тем более могущественным стану, когда повзрослею. А в том, что я смогу подняться и в этом мире, я ни капли не сомневался. Внезапно мое внимание привлекло странное свечение, исходящее от шеи Мишиного знакомого. Это была теплая и до боли знакомая энергия, в которой нуждалось мое тело. Я даже непроизвольно потянулся к этому источнику. «Что такое, малыш?» — улыбнулся военный. «Понравился мой кулон, это трофей, коготь теневой лисицы, застрелил ее позавчера. Правда, мне очень повезло, только в последний момент понял, где настоящая лисица, а где обычный морок. Если бы не угадал, то сейчас с вами бы не разговаривал. Малыш да мой малыш, тебе в непредамах будет сказано. Но да, кулончик очень даже ничего, дай глянуть». Я снова потянулся к нему ручками, после чего военный снял с себя кулон и, спросив разрешения у Вики, передал его мне. «Как же хорошо, когда попадаешь под опеку очень хреновой матери, она никогда не станет запрещать младенцу играть со свежим когтем опасного монстра. Стоило мне коснуться этого трофея, как по рукам пробежало приятное тепло, а источник мгновенно заполнился. Тело буквально впитывало энергию монстра, и мое состояние от этого только улучшалось. Даже попрыгать от переизбытка энергии захотелось, но вот проблема, я даже ходить еще не научился. Когда передача энергии закончилась, ушло и необычное свечение. Надеюсь, что это заметил только я, ибо так рано светить своими возможностями мне пока что не хотелось. Я внимательно осмотрел коготь, после чего надавил на его кончик, ровно туда, где было самое острое место. Ауч! Само собой у меня полилась кровь. Вика испуганно вскрикнула и уже собиралась отобрать безделушку, но я лишь засунул палец в рот и продолжил задумчиво осматривать коготь. «Да-да, женщина, моя рана смертельна, пусть тебя теперь мучает совесть. В следующий раз будешь думать, что можно давать детям, а что нет. Смотри-ка, даже не заплакал», — удивленно произнес Игорь, после чего аккуратно забрал у меня коготь. «Но это я, пожалуй, заберу. Совсем забыл, что он до сих пор немного острый». Вика собиралась сказать что-то еще, но автобус резко дал по тормозам, после чего откуда-то спереди послышалась плотная пулеметная стрельба. Рация на поясе у Игоря заработала, и оттуда прозвучал голос бородатого офицера. «Код красный, видим группу скрытней, с ними пожиратели». «Все слышали? Пожиратели, к бою!» Послышался шипящий звук, после чего отсек под стеклом отошел в сторону, давая доступ к автоматическому оружию. «Игорь, как самый старший из военных в нашем автобусе, взял командование на себя. Всем слушать меня. Сейчас хватаем оружие, снимаем его с предохранителя, выбираемся из автобуса и занимаем круговую оборону. Кто умеет хорошо стрелять?» Один из мужиков с переднего сиденья поднял руку. «Со снайперкой работал, когда служил», — кивнул тот. «Тогда возьми оружие у водителя, поднимайся на крышу и отстреливай все, что хоть немного не похоже на человека. Важное уточнение. Как только увидишь, что пожиратели приблизились слишком быстро, спрыгивай на землю, понял?» Стрельба за пределами автобуса только усилилась, но посмотреть, что там происходит, я пока что не мог, ростом не вышел, а Вика упорно не поднимала меня на руки. Тем временем народ недовольно загалдел. Вы должны были обеспечить защиту. Да я даже учебку не прошел. Может, в бронированном автобусе будет безопаснее. Вопросы продолжали сыпаться со всех сторон, а отвечать на них совершенно не было времени. В конце концов Валун поднялся с кресла и достал из-за пояса пистолет. Кому что не ясно, рявкнул Супер. Взяли оружие и высыпались на улицу. Кто промедлит, сразу получит пулю в лоб. Живо, смертники, живо. Иначе мы все тут подохнем. Отребье понимает только язык силы, и Мишеня прекрасно об этом знал. Достаточно заставить их бояться тебя больше, чем монстров, и они начнут беспрекословно выполнять любые приказы. Правда, не во время прямого боестолкновения. Там страх быть сожранным пересилит любое возможное наказание. Что поделать, инстинкт, мать его, самосохранение. И это сработало, смертники похватали оружие и начали высыпаться на улицу. Вика же схватила меня и прижала к груди. «Вика, вы с мелким пока оставайтесь в автобусе», — попросил Валун перед уходом. «Так безопаснее». Наконец-то я смог рассмотреть происходящее на улице, а там царила настоящая суматоха. Слышались выстрелы, офицеры пытались создать хотя бы подобие организованной защиты, но пока получалось слабо, большая часть добровольцев не имела боевого опыта и толку от них практически не было. Все, что от них требовалось сегодня, это стрелять в нужную сторону и, что не менее важно, случайно не задеть кого-то из своих. А потом появились они, пожиратели. Эти твари были похожи на жуткую смесь ящера и собаки, имели чешуйчатую кожу, длинные острые клыки и четыре мощные лапы. Показавшись из-за деревьев, они с бешеной яростью бросились в нашу сторону. «Не стрелять! С такого расстояния вы не нанесете им урона!» — выкрикнул Игорь, пытавшийся руководить обороной. «Подпустите их ближе, еще ближе!» И все-таки нервы не выдержали. Сначала выстрелил первый, а вслед за ним начали палить и остальные. На пожирателей обрушился огненный шквал, но это их ни на мгновение не затормозило, монстры продолжали нестись в нашу сторону. Их лапы выбрасывали комья земли, а оскаленные пасти раскрывались в утробном рычании. Чем ближе они становились, тем более точной была стрельба смертников. Но случилось то, чего изначально опасался Игорь. К моменту, когда попасть было проще всего, у большей части бойцов попросту закончились патроны, а перезаряжаться времени не было. Удар. Пожиратели стеной вонзились в ряды добровольцев, разрывая их на части и откидывая куски в сторону. В бой тут же вступил Валун. В его руке неожиданно оказался массивный двуручный меч, с которым он очень умело управлялся. И откуда он его вообще достал? Валун словно окунулся в свою стихию. Он наносил удары с обеих рук, вращая меч с такой скоростью, что вскоре начал напоминать вертолетную лопасть. В конце концов пожиратели поняли, кто тут представляет большую опасность, и сконцентрировались только на Супере. Кто-то из военных, видимо, решил помочь Валуну и выстрелил в окружившую его толпу пожирателей из гранатомета. Только вот выстрел получился немного неточным, он практически угодил в корпус автобуса, отчего его качнуло в сторону, и мы медленно перевернулись. Сам не понял, как Вика умудрилась сгруппироваться и не упасть. Она не только сама не травмировалась, но и меня не выронила. Вот что значит скорость и реакция Супера. Она с трудом добралась до двери, выбила ее, а затем выбралась наружу. В перевернутом и медленно разгорающемся автобусе больше небезопасно. Тем временем один из пожирателей прыгнул Валуну на спину, но тот мгновенно развернулся и разрубил его пополам. Следующего он успел схватить за голову, после чего сжал ее и с легкостью раздавил черепушку. «Силен, чертяга, ничего не скажешь, скрытни!» — послышался голос снайпера, сидевшего на крыше соседнего автобуса, а в следующую секунду рядом с ним оказался огромный паук и проткнул стрелка когтями насквозь. Тот был еще жив, когда скрытень поднес его к себе и одним укусом оторвал ему голову. Но следом сам монстр разлетелся на куски после точного попадания из подствольного гранатомета. Это Игорь уловил момент и сделал меткий выстрел. Правда, это геройское действие стало для него последним. В следующую секунду на него налетели сразу несколько пожирателей и порвали бедолагу на куски. «Братан!» — выкрикнул Валун и бросился к нему на помощь. Но именно в этот момент кто-то другой решил выстрелить в этих пожирателей. Прозвучал мощный взрыв. Валун отлетел в сторону, ударился спиной о перевернутый автобус и потерял сознание. Меч выпал из его окровавленных рук, а голова упала на грудь. Вика положила меня на землю, прямо рядом с валуном и достала собственный пистолет. К этому моменту все ехавшие с нами в автобусе люди погибли, кроме валуна, но не думаю, что он успеет прийти в сознание до момента, пока его не начнут рвать на части. Между нами был всего метр, но сейчас это расстояние казалось таким огромным. Я изо всех сил полз в его сторону, чтобы снять слепок ауры. 30 секунд. Вика, дай мне 30 секунд. Глава 6. Чуть не спалился. Я знал, что копирование способностей валуна закончится для меня плачевно, но сейчас это не имело особого значения. Лучше полгодика походить с выгоревшим источником, чем сдохнуть в зубах клыкастого монстра. Мое хрупкое тельце старательно ползло по холодной земле, а руки и ноги работали изо всех сил, чтобы как можно скорее добраться до бессознательного тела супера. Вокруг по-прежнему звучали выстрелы. Несмотря на разгром добровольцев из красного допуска, остальные продолжали сражаться. Оно и понятно, только здесь собралось неопытное отребье, когда как в других автобусах наверняка ехали суперы и более подготовленные бойцы. Только нам от этой информации не горячо, не холодно. Надо как-то выбираться из этой заварухи, и густой дым, стелющийся по земле, мог скрыть мои действия. Пожиратели будто игрались с Викой, то бросаясь на нее, то откатываясь назад. Часть из них поедала павших добровольцев, и только двое развлекались с еще живой жертвой. Когда патроны закончились, девушка выругалась сквозь зубы, откинула пистолет в сторону и достала из-за спины боевой нож с зазубринами. Выглядело это как шаг отчаяния, так как не уверен, что эта зубочистка способна навредить пожирателям. «Вы не прикоснетесь к нему, твари!» – отчаянно крикнула девушка. Одна из ящероподобных собак бросилась на девушку, но та увернулась и всадила кинжал ей в загривок. Один удар и сразу намертво. Все-таки суперы значительно сильнее обычных людей. «Отлично, подруга, еще 10 секунд, и помощь прибудет». Пока Вика отбивалась от монстров, я держал ручку на здоровенной лапе валуна и торопливо копировал его ауру. На этот раз надо было полностью завершить перевоплощение, так как без силы супера я тут не справлюсь. Повезло, что наш новый друг копыта не отбросил, иначе это было бы невозможно. Ручейки энергии стремительно текли в источник, а в голове постепенно складывался новый образ. Только сейчас обратил внимание, что энергия валуна отличалась от той, что я выкачал из приворожительницы. Та была темной, я бы даже сказал, ледяной. Здесь же все было иначе, слепок здоровяка подогревал мое тело, словно миниатюрное солнце. Приятная энергия растекалась по моему юному тельцу, а мышцы активно наполнялись силой. Совсем рядом раздался взрыв, из-за которого меня отбросило в сторону. Но за мгновение до этого я успел скопировать образ валуна и начал превращение. Поэтому приземлился я уже в теле здоровяка. К этому моменту рядом с Викой лежали уже 3 тушки пожирателей. Еще 4 монстра пригнулись к земле и медленно обходили ее с разных сторон. Но главная опасность шла от другой твари. Один из скрытней забрался на крышу автобуса и вот-вот готовился атаковать мою защитницу. Так дело не пойдет. Мутировавший паук, размером чуть больше человека, резко сорвался с места, но его участь уже была предрешена. За считанные мгновения я успел подобрать двуручный меч валунова и разрубить эту тварь пополам. Меня с ног до головы залило зеленой кровью, но времени думать о чистоте не было, надо срочно спасать ошарашенную Вику. А то стоит, мать ее, и удивленно хлопает глазами, вместо того, чтобы сражаться. «Пригнись!» – выкрикиваю девушке, а сам швыряю меч четко в пасть ящероподобной псине. Ту протыкает насквозь, отбрасывает на десяток метров и прибивает к дереву. Жаль терять оружие, но по-другому спасти Вику я бы не успел. К силе я пока что не привык, поэтому подхватываю с земли автомат и высаживаю всю обойму в морду еще одной псине. Две других бросились одновременно, и если первую я успел хорошенько огреть прикладом, то вот вторая намертво вцепилась в правую руку. Будь я обычным человеком, то пожиратель без труда прокусил бы и мясо, и кость. Но я супер, а потому на руке осталась только жуткая рваная рана. Ну и зубища у этой твари. Если вцепится в шею, то тут никакая повышенная прочность и живучесть не помогут, сожрет, как пить дать. За следующие несколько секунд я успел покрошить еще несколько монстров. Вика моментально сориентировалась в обстановке и, не задавая лишних вопросов, прикрывала мне спину. Наверняка она сейчас думает, что я неосознанно скопировал способности и сознание валуна, потому и вести себя буду в точности как он. Но нет, у меня своя голова на плечах, главное только не перестараться. Неожиданно по лесистой местности прошла серия взрывов, а следом я услышал сотни автоматных очередей и, что самое главное, звуки подъезжающих машин. Подмога прибыла. Я разорвал пасть очередному пожирателю и, осмотревшись по сторонам и убедившись, что противники почти закончились, направился обратно к валуну. «Ты ничего не видела», — коротко произнес я, глядя на ошарашенное лицо Виктории. Первоначальный шок прошел, но она до сих пор не могла поверить, что перед ней стоит полугодовалый княжич в теле здоровенного супера. «Привыкай, женщина, если и дальше продолжишь быть моей сторонницей, то и не на такое насмотришься. Я собираюсь в короткие сроки вернуть собственное могущество, и какие-то монстры в виде собак, ящериц и пауков-переростков мне точно не помешают». Топот десятков ног приближался, и если бы не клубящийся повсюду дым, меня бы точно заметили. Но нет, у меня хватило времени на обратное перевоплощение, поэтому когда военные прибежали на помощь к Вике и завалили последнего пожирателя, я уже вернулся в тело княжича, даже поплакал немного для правдоподобности. В конце концов, я всего лишь младенец. На то, чтобы добить оставшихся монстров, потребовалось еще около получаса. Ладно, пожиратели, у которых практически отсутствовал инстинкт самосохранения, но вот со скрытнями было намного сложнее. При появлении превосходящих сил противника эти твари моментально ушли в режим маскировки и начисто перестали отсвечивать. Так что нескольким отрядам, во главе с парочкой суперов, пришлось приложить усилия, чтобы найти и прикончить смертоносных пауков. Меня же в это время старательно перевязывали. Та рана на руке, что осталась после укуса пожирателя, хоть и уменьшилась в размерах, но выглядела все равно скверно. Благо симпатичная медсестричка в походном костюме быстро обработала рану и уверила Вику, что никакого заражения не будет. Но все же вколола мне прививку, чисто для подстраховки. Какой стойкий мальчик, настоящий воин растет, не воин, а правитель мира. Не принижай меня, женщина. Еще и взгляд такой воинственный, добавила медсестра, словно это он тут всех монстров победил. Вика внезапно закашлялась, после чего поблагодарила девушку и взяла меня на руки. Следующим на очереди был пришедший в себя валун. Он ошарашенно мотал головой из стороны в сторону, пытаясь понять, когда это он успел столько монстров завалить. И самое главное, почему он этого совершенно не помнит. Оказалось, что поодаль от места схватки спрятался еще один выживший. Второй из тех, кто завалился в нашу купишку с претензией на сексуальные услуги Красновой. Как только началась заварушка, он сразу же бросился в ближайшие кусты и постарался не издавать ни звука. Так вот, этот самый чудило на букву «М» и рассказал офицерам, что валун самолично покрошил большую часть напавших на нас монстров. Так что теперь растерянный супер принимал поздравления и трофей, но искренне не понимал, как это вообще произошло. Мое же внимание привлекло растерзанное тело Игоря. Точнее, не он сам, а кулон, лежавший рядом с его пожранной головой. Он снова светился. А вот останки монстров не излучали ни капли энергии, странно. Я задергался в руках Вики и потянулся в сторону Игоря. Мои движения заметил валун, который подошел к телу своего друга и, грустно вздохнув, поднял окровавленный коготь кулон. Здоровяк немного подумал, после чего сжал его в руке и подошел к нам. «Думаю, будет правильно, если он останется у Ярика», — мрачно произнес здоровяк. «Ты же не против? Он так тянется к этой безделушке». Вика скривила лицо при виде измазанного в крови когтя и уже собиралась отказаться, но я ее остановил. Хватило парочки нечленораздельных звуков и потянувшихся к кулону ручек. «Дай, дай сюда», — говорю. «Ну хорошо, только давайте сначала всполоснем его». «Ребенка?» — удивился валун. «Кулон?» — вздохнул девушка. «А, точно, чего это я?» «Да, конечно, как приведу в порядок, сразу передам его вам. Сейчас, сейчас отдай, скотина. У меня после превращения источник практически выгорел. Нужно срочно восстановиться». «Но нет, этот детина убрал сияющий коготь в карман. Как же с вами сложно. Вик, скажи, а я действительно это?» Валун кивнул в сторону разрубленных чудовищ. «Меня как взрывом отбросило, ни черта с того момента не помню, что там произошло. Было заметно, что Краснова сомневается, то ли врать не хочет, то ли пытается придумать правдоподобную версию, не знаю. Однако я решил подстраховаться и на всякий случай саданул ей ножкой в бочину. Не тупи, Вика, подозрение вызываешь. Можешь сказать что угодно, валун, парень простой, в любую херню поверит». «Да-да», наконец произнесла девушка, смущенно поправив волосы. «И, кстати, спасибо, если бы не твоя помощь, меня бы наверняка сожрали». Валун нахмурился, после чего несмело улыбнулся и ответил: «Да ни за что, наверное, блин, ни черта не помню». Вот это ударился, конечно, надо будет к врачу сходить. Мне раньше и сильнее прилетало, но таких провалов в памяти никогда не было. Ладно, пойдем загружаться. Военные тут закончили, так что пора ехать в бастион. Оставшаяся дорога заняла несколько часов. Все это время я всеми силами старался притормозить выгорание источника. Но получалось так себе, энергии практически не осталось и восстанавливать полученные повреждения было попросту нечем. Мне бы сейчас тот коготок на пару минут, бегал бы как заводная матрешка. Но нет, валун не только забрал кулон, но и пересел в машину к лейтенанту. Оказалось, что основной удар приняли на себя головные машины и супер с зеленым допуском. Вот там была настоящая мясорубка, намного жестче, чем та, с которой пришлось столкнуться нам. До нас же докатились лишь отголоски этой бойни, но даже их оказалось более чем достаточно. Из нашего автобуса выжило только четверо человек, включая меня. Половину людей лейтенант Бородач оставил собирать останки монстров, а также проверить технику на возможность восстановления. Ну и пару десятков солдат с суперами туда добавил, для безопасности. Других монстров пока не обнаружили, но лучше было перестраховаться. Спустя пару часов жесткой тряски в окнах показались стены бастиона. Высокие, крепкие и, казалось бы, неприступные, они производили настоящее впечатление. Даже не представляю, как у этих монстров получалось брать штурмом такие крепости, неужели у них и осадные орудия есть? Если так, то дела человечества плохи, рано или поздно эти твари задавят защитников числом. Я уже видел, на что они способны, поэтому представляю, почему люди так боятся нашествия. Да и тот факт, что во время массового нападения 1-2 бастиона непременно сдаются, уже наводил на определенные мысли. На пункте пропуска царило напряжение. Военные расспрашивали прибывших о случившемся и узнавали об участи знакомых, которые сопровождали поезд. Само собой, не все новости были хорошими. Мое появление вызвало отдельное удивление. Не каждый день в бастион приезжает женщина-супер с ребенком, у которой лишь красный уровень допуска. Тут ведь не знаешь, как относиться. Вроде бы девушка красивая, и младенец безобидный, а все равно чего-то натворили. Причем настолько жесткое, что распределитель не стал учитывать смягчающие обстоятельства. В общем, охрана смотрела на меня с подозрением, а я им отвечал тем же взглядом, чем вызывал еще больше вопросов. Замкнутый круг. Когда мы въехали через массивные ворота бастиона, я ожидал увидеть холодный и мрачный военный городок, полный строгих простых зданий и узких улиц. Но увиденное меня приятно удивило. Вместо этого передо мной раскинулись чистые улицы, вымощенные гладким булыжником. По обеим сторонам дороги тянулись коротко подстриженные газоны, украшенные клумбами с цветами. Один из сопровождавших военных заметил удивление добровольцев и прокомментировал: «Командование бастиона решило, что благоустроенность улиц положительно влияет на моральное состояние бойцов, вот и отдали приказ следить за этим вопросом. Каждая улица отдана под ответственность отдельной роты, которые обязаны наводить чистоту и следить за убранством. Даже соревнования раз в сезон устраиваем, у кого красивее получится. В последний раз выиграли мы, рота конвоя и сопровождения». Последние слова были сказаны с неприкрытой гордостью. Я же невольно рассмеялся, представив, как суровые военные надевают одежду садовников и идут стричь газоны. Хотя кто знает, может это реально помогает мужикам разгрузиться. Если так, то флаг им в руки и барабан на шею. Вот видите, и ребенку наши старания по душе, улыбнулся боец, заметивший мой смех. У нас, знаете ли, не так много отдушин. Вот и развлекаемся, как умеем. Автобус плавно затормозил. Мы вышли у трехэтажного дома, который в будущем должен стать для нас домом. Здание было аккуратным, скромным и без балконов. Тут общежитие, предназначенное для добровольцев с красным допуском, продолжил рассказывать военный. Комнаты рассчитаны на 4 человек, душевые и кухня общие, уборка по расписанию, график висит на входной двери. Арсенал находится через 2 здания по улице, так что увидите сигнал тревоги, сразу бегите туда. Солдат продолжал говорить заученные фразы, в то время как Вика растерянно смотрела по сторонам и не совсем понимала, к кому он обращается. Ведь перед общежитием красного допуска стояли только мы вдвоем, Все остальные новоприбывшие добровольцы были мертвы. Еще оставался спрятавшийся в кустах мордоворот, но он получил контузию от разорвавшегося неподалеку взрыва и сейчас ехал с медиками. Но военный все же договорил заготовленную речь до конца, после чего провел нас на третий этаж, в нашу квартиру, уютную однушку. Как оказалось, общие комнаты предназначались для обычных добровольцев, а вот суперам предлагались особые условия, даже если они были с красным допуском. Вика сразу начала наводить красоту в квартире, оставив меня смотреть вторую серию про историю бастионов. Было очень интересно, но ничего не понятно. В том смысле, что меня постоянно отвлекали на кормежку и смену подгузников. Как же это было унизительно, я даже в прошлой жизни не позволял слугам себе задницу подтирать. Ну максимум брал парочку служанок, чтобы помыться хорошенько. Ну и не только помыться, и не только в душ. Эх, вот было время. Каждая девушка в империи мечтала со мной возлечь. А сколько у меня было детей, впору отдельный город только для своих родственников создавать. Интересно, как они сейчас там. Теперь жить фу, дайте мне поскорее вырасти. А то надоело в пеленках копошиться, да отчаянно копить энергию на развитие источника. Мне нужно больше сил. Когда все дела были сделаны, Вика выключила видео на планшете, посадила меня перед собой и внимательно посмотрела в глаза, будто старалась что-то там высмотреть. Я же ответил ей легким прищуром, чтобы не расслаблялась. «Нет, это ненормально», – всплеснула руками Вика. «Почему ты смотришь на меня как взрослый человек?» Я склонил голову на бок и пожал плечами. Точнее попытался, мое мелкое тельце на такое не рассчитано. «Ну что, княжич, похоже, нам нужно очень серьезно поговорить». Глава 7. Где там мое тестирование? Да ладно, неужели она догадалась, что княжич вовсе не княжич? Нет, бред какой-то. За последние полгода я успел хорошенько изучить местные религии, потому в курсе, что в переселение душ здесь никто не верит. В загробный мир, да. В то, что каждому воздастся по заслугам, тоже. Но точно не в то, что после смерти есть шанс попасть в другой мир и в другое тело. Так что не думаю, что Вика действительно что-то подозревает. Скорее, пытается взять меня на понт, что само собой ей не удастся. Но на всякий случай состряпал лицо поглупее, вдруг поможет. Тем временем Вика продолжала на меня смотреть, словно ждала ответной реакции. Но ее, естественно, не последовало. Я понимаю, что твои превращения – это всего лишь работа инстинкта самосохранения. С перевертышами такое случается, я читала историю рода Долгоруких. Когда ваш организм чувствует смертельную опасность, вы инстинктивно превращаетесь в самого сильного человека, к которому успели прикоснуться. Нормально, даже легенду придумывать не пришлось, Вика сама со всем справилась. Ладно, посмотрим, что она еще скажет. Но сейчас, княжич, ты должен внимательно меня выслушать. Я весь во внимании, юная леди. Мой игривый тон организм воспринял по-своему, потому изобразил полусмешок вместе с улыбкой. Господи, какая я дура. Пытаюсь затеять серьезный разговор с шестимесячным младенцем. Вика схватилась за голову и нервно прошлась по комнате. А затем она и вовсе начала разговаривать сама с собой. Если хоть кто-то узнает о его пробудившихся способностях, то сразу же попробуют использовать мальчика в борьбе за трон. Перевертыш, надо же, до сих пор не могу в это поверить. Но как это скрыть, если мальчик уже дважды успел превратиться? Я же не смогу его оградить от других людей. Женщина, давай мы немного разовьем тему, неужели это прям редкая способность? В моем мире мимики хоть и не часто рождались, но их появление не считалось чем-то из ряда вон выходящим. А тут разве не так? Вика обернулась на мой длинный огушный монолог, а ее глаза удивленно расширились. Но этого просто не может быть. Она приставила стул к моей кроватке и подсела практически вплотную. «Княжич, ты меня понимаешь? Если да, то подними, пожалуйста, правую ручку». Был у нас в мире мужик, который любил правую руку поднимать по делу и без. Еще и народ свой к этому приучил. И он, кстати, очень плохо закончил. Так что на тебе левую, понимаешь? Вика радостно хлопнула в ладоши. Только, видимо, общую суть, так как с рукой ошибся. Я попытался закатить глаза, но подобная активность оказалась слишком утомительной для юного тельца. Глаза начали слипаться, а сознание потихоньку клонило в сон. Потом поговорим, женщина. А сейчас я спать. С моего появления в бастионе прошло чуть больше недели. Все это время Вика занималась обустройством на новой работе, а заодно всячески оттягивала момент моего тестирования. Это была обязательная процедура для каждого новорожденного супера. Вообще она делалась при рождении, но так как Краснова не смогла предоставить никаких подтверждающих документов, то процедуру обязаны были повторить. Как обойти это, Вика не знала, потому искренне надеялась, что старые машины-идентификаторы М, которые в Гринбург завели из соседнего бастиона, ну а там не меняли лет 30, просто не смогут считать способности перевертыша. Ну а что, такая вероятность вполне себе существовала. Принцип работы тестировочных машин был прост. В них хранилась база геномов со всеми известными способностями. Ребенка клали на специальный стол, прибор брал с него генетический материал, сравнивал с имеющимися образцами и выдавал окончательный вердикт. Все предельно просто. А так как способность перевертыша была невероятно редкой, то и образцов в идентификаторе М могло и не быть. В общем, это была своего рода рулетка, на которую Вика никак не могла решиться. Но в одно прекрасное утро ей просто не оставили выбора. К 8 утра, как обычно, к нам завалился Валун. Здоровяк катастрофически плохо готовил, потому договорился с Викой, что будет покупать продукты, ну а она готовить еды на двоих. Денег у обоих было немного, поэтому такой вариант выглядел вполне логичным. Вот и сегодня ровно в 8 утра послышался стук в дверь. Вика уже дожаривала ароматную яичницу с беконом, а потому просто крикнула «Входи», дверь открыта. Только вот вместе со знакомым нам здоровяком в комнату зашло еще несколько бойцов в военной форме. «Виктория Краснова?» – спросил совсем еще молодой парень с сержантскими лычками на погонах. «Через полчаса в доме юных суперов будет проводиться повторное тестирование новоприбывших детей. Вы со своим сыном обязаны там появиться». Вика скинула фартук и умоляюще посмотрела на Валуна, но тот лишь мотнул головой, давая понять, что ничего не может поделать. Он вообще не понимал, почему Краснова избегает тестирования, а ее слова, что она не считает идентификатор М безопасной машиной, вообще воспринимались как бред сумасшедшего. Большая часть России такими пользовалась, и ничего, все пока живы. Но я хотела поговорить с командованием бастиона. Сержант достал конверт из внутреннего кармана и протянул его девушке. Личный приказ генерала Семенова. Судя по отчаянию на лице Вики, отмазаться уже не получится. Ну и ладно, я вообще не видел смысла в этом затягивании. Хорошо, в голосе Красновой послышалась обреченность. Через полчаса мы будем на месте. Военные откланялись и тут же покинули помещение. Валун же подошел ко мне. Здорово, мелкий. Смотри, что у меня есть. Он порылся в кармане и достал оттуда долгожданный кулон. Дай, дай сюда. Я потянулся ручками к когтю, но Мишеня слегка отстранил руку. Каждый раз кажется, что он вот-вот заговорит, хмыкнул здоровяк. Ну-ка, мелкий, а волшебное слово сказать? Убью. Вот, так-то лучше. Держи. Он повесил кулон мне на шею, а затем повернулся к Красновой. Вик, ты не беспокойся, если что, я коготь затупил. Теперь им невозможно порезаться. Прошла неделя, а от когтя по-прежнему исходило свечение. Более слабое, чем в прошлый раз, но все же. Я взял его в маленькую ладошку и закрыл глаза. Энергия мгновенно полилась по венам, стремясь попасть в источник. Только вот, твою же налево. Я резко выпустил коготь и захотел садануть почему-нибудь ножкой. Проклятый источник все-таки выгорел. А я ведь так надеялся, что во время последнего превращения не высушил себя досуха. Но нет, теперь остается только ждать. Сейчас любая впитываемая энергия будет просто рассеиваться по телу. Да, от этого я стану куда лучше себя чувствовать. Да, мышцы будут крепнуть, а может даже зубки появятся. Но источник-то все равно никак не заполнить. Отстой. И как мне теперь способностями пользоваться? Он, кажется, чем-то недоволен, заметила мое возмущение Вика. Может, тоже не хочет идти на тестирование? Да будет оно, не будет. Какая разница? Проявить способности я все равно не смогу. Да Ярик же мелкий совсем, чего он там понимает? Может, с когтем что-то не так? Предположил Валун и попытался отнять у меня кулон. Хрен тебе, я пока с этой штуковиной не разобрался, но тот факт, что она способна собирать энергию, уже пригодится. Ладно, ладно, здоровяк шутливо поднял руки и направился к обеденному столу. Ну что там у нас сегодня, яишенка и бекон, агаань. Идентификатор М распознавал не только силу супера, но также его уровень и побочную способность. Последних было не так много. Левитация, каменная кожа, повышенная регенерация, сверхскорость и биолокация. Пробуждались они в совершенно разном возрасте. Кому-то везло получить ее с детства, другим приходилось ждать долгие годы. Погибший дядя Ваня, к примеру, получил свою регенерацию только в возрасте 48 лет. Поздновато, конечно, но он и без этого был супером четвертого уровня, а это очень мощно. Впрочем, огневики всегда считались одними из самых могущественных сверхлюдей. Что логично, ведь при большом желании они могли с легкостью спалить целый город. Валун Вод был суперсильным и владел каменной кожей. Это значит, что если для убийства обычного супера нужно потратить всего парочку обоим, то мишеню можно свалить только с помощью танковых выстрелов. И то, если он будет стоять на месте и терпеливо принимать на себя удары. Случившееся во время нападения на конвой было случайностью. Парень слишком сильно увлекся атакующими действиями и инстинктивно перенаправил энергию на сверхсилу. Он-то не ожидал, что в него из гранатомета палить начнут. Монстры обычно без дальнобоя справляются. Но вышло, что вышло. Уровней было всего 5. В течение своей жизни супер мог как понижаться в уровне, так и повышаться. К примеру, если побочная сила проснулась уже во взрослом возрасте, а такое случалось довольно часто, то супера автоматически перекидывали на следующую ступень. Это правило действовало и в обратную сторону, ведь с возрастом способности супера могли деградировать, что неизбежно приводило к понижению уровня. Насколько мне было известно, Валун был на 3-м уровне, и это был его пик. А вот Краснова могла похвастать только 2-м. Ее сила была плохо развита, видимо из-за редкого применения, а побочной и вовсе не было. И судя по полному отсутствию тренировок, ее такое положение дел полностью устраивало. Вот же лентяйка, тебя мироздание сверхспособностью наделило, а ты ею так бездарно распоряжаешься. Как научусь говорить, обязательно мозги тебе вправлю. От нахлынувшего возмущения, врезал ладошкой по плечу девушки. Но удар у младенца не поставлен, потому получился едва заметный тычок. Надо подкачаться. Снова попробовал воззвать к источнику, но и тут глухо. Надо вернуть способности. Попробовал подмигнуть проходившей мимо красотке, но в ответ услышал только уси-пуси. Надо срочно возмужать. Как же много у меня планов. В назначенное время мы подошли к дому юных суперов. Тут росли и учились детишки со способностями возрастом до 7 лет. В больших городах было распределение по возрастам, но в тех, что поменьше, всех объединяли в одну группу. Так что полугодовалого младенца вполне могли запустить в компанию 5-летних суперов. У самого двухэтажного здания было какое-то столпотворение. Люди спорили, толкались, пытались пройти внутрь, но их не пускали. Краснова немного подумала и, решив не привлекать к себе внимания, встала поодаль. А вот Валуна такое положение дел совершенно не устроило. «Да вы совсем обалдели, у меня патруль через полчаса. А ну посторонись». Валун решительно двинулся вперед, проходя сквозь толпу, как нож сквозь масло. Со здоровяком никто не хотел связываться, поэтому люди расступались, уступая ему дорогу. Вскоре мы оказались у двери, возле которой стояла девушка с длинным списком в руках. «Фамилия», — строго произнесла она, не поднимая голову. «Простите, я бы хотела». «Фамилия, Краснов». «Краснов Ярослав, послушайте, я бы хотела поговорить с вашим директором». Но девушка словно не слышала, что ей говорят. Она поставила галочку в списке и открыла перед нами дверь. «Вторая дверь направо. Будете в очереди за Кунгуровым. Следующий». «Простите, а что тут вообще происходит?» «Девушка, вы не видите, какой здесь сумасшедший дом. Все вопросы будете задавать внутри. А теперь проходите и не задерживайте очередь». Валун протиснулся первым, мы с Викой следующими. Уже внутри, пообщавшись с другими жителями бастиона, мы узнали, что на прошлой неделе в крепость привезли новую модель тестировщика под названием «Метатест». Это было последнее слово в области генного распознавания способностей. Он настолько тонко разбирал гены испытуемого, что мог уловить даже малейшую предрасположенность к побочным силам. А ведь бывало и такое. Ведь есть люди, на которых все заживает, как на собаке, но при этом способностей никаких они не имеют. А нет, оказывается, еще как имеют, регенерация называется. Просто слабо развитая, а потому практически не проявляющаяся. Вот весь город и выстроился, чтобы записаться в очередь на тестирование. Но сначала будут повторно проверять детей, мало ли прошлый аппарат что-то да пропустил. Следом на очереди шли школьники, потом взрослые суперы, и уже потом все остальные. Пока Вика разговаривала с другими заботливыми мамашами, я рассматривал их детишек. Всем до 7 лет, Все как один супер и почти у каждого слегка нагловатое выражение лица. Это вот так я на окружающих смотрю, если да, то понятно, чего народ так напрягается. Такое ощущение, что тебе вот-вот вызов бросит. «Мам, а зачем сюда притащили этого мелкого?» — требовательно спросил темноволосый шкет. До этого момента он играл в какую-то игру на планшете, но потом отвлекся на меня. «Мы же не будем с ним тренироваться, мы не просто потренируемся, мелочь ты обнаглевшая, а я сделаю тебя своим слугой. Лешенька, тебя тоже тестировали в этом возрасте», — ласково произнесла его мама. «И говори потише, это не культурно». «Ну так и думал типичный Алеша. Как же я буду доволен, когда ты преклонишь колено перед своим новым правителем». «Мам, а чего он на меня так смотрит?» — снова заверещал шкет. «Мне не нравится. Скажи ему отвернуться». Женщина виновато посмотрела в нашу сторону и прошептала одними губами: «Простите. Нет, этот мелкий точно нарывается. Где там мой средний палец сейчас как? Красновы. Красновы здесь? Ладно, шкет, сегодня тебе повезло. Обойдешься без порции унижения. Ну так что там с моим тестированием?» Глава 8. Осечка. Лежу себе, никого не трогаю. Площадка метатеста слегка прохладная, но Вика хорошо меня запаковала, так что чувствую себя комфортно. Пока спецы настраивают аппарат, внимательно слушаю шепот своей защитницы. «Главное, не применяй способности. Пожалуйста, не применяй. Аппарат очень хороший, но вдруг пронесет. А я пока попробую поговорить с кем-нибудь из начальства». «Отстань, женщина, я пытаюсь сосредоточиться. Метатест вот-вот заработает, а я понятия не имею, как скрыть от него свой источник, и стоит ли вообще это делать. В конце концов, не вижу ничего плохого, чтоб во мне сходу признали своего властелина. Так и представляю, как стою на трибуне перед морем своих подданных и, властно подняв руки к небу, кричу: на колени, червяки, примите своего нового господина. Муахаха. Ладно, чего-то я замечтался, точнее, вспомнил некоторые моменты из прошлой жизни. Весело было. Гляжу в потолок, какой-то умник развесил там фигурки монстров и известных суперов. Детский организм реагирует заинтересованно, меня же отвлекающие факторы раздражают. Какие, к черту, игрушки? Я вам ребенок, что ли? Твою ж совсем забыл. Придется потерпеть. Сам аппарат выглядит как кабриолетная версия МРТ. Длинная металлическая кушетка, по бокам которой стоят магнитные приборы. Или не магнитные. Этот мир технологичнее моего, поэтому я еще не во всем разобрался. Вот что за штука этот сенсорный телевизор, чем им пульт не угодил. Ей-богу, люди иногда сами не знают, что и ради чего изобретают. Краснова о чем-то спросила спецов, на что они покачали головой и попросили ее выйти из комнаты. Новины ей даже не представляю, у кого хватит сил разъединить Вику со мной. А нет, представляю, этим кем-то оказался Валун. Супер бесцеремонно закинул девушку на плечо и вышел с ней из кабинета. Я глянул на спецов и воинственно свел брови. «Ну что, изверги, приступайте уже к процедуре». Кормилов Иван всеми силами отбивался от поездки в Северный Бастион. По Новгороду уже давно ползли слухи о приближающемся нашествии монстров, потому любой здравомыслящий человек хотел бы держаться от прифронтовых крепостей подальше. Но несколько серьезных косяков по службе заставили согласиться на эту поездку. Чего не сделаешь ради очищения собственного досье, особенно когда на носу свадьба с дочерью собственного начальника. Месяц. Целый месяц они должны проводить повторное тестирование. Народу в Северном Бастионе было много, и все хотели воспользоваться услугами метатеста. Но начать придется с детишек, таков протокол. Утро начиналось буднично. Завтрак, настройка оборудования, знакомство с местным персоналом и первые тестирования. Немного нервировали заботливые мамаши, трясущиеся вокруг своих гениальных чат и зачем-то пытавшиеся подкупить Ивана. Как будто он мог подделать результаты тестирования — глупость. А ведь большинство детей были обычными посредственностями. Ну что за сила такая? Зрительное усиление. Ну может человек рассмотреть надпись на расстоянии километра, и что с того? Бинокли для чего придумали? Но нет, просит приписать ребенку единичку к уровню, чтобы в будущем иметь лучшие карьерные перспективы. Идиотки, родись у Ивана супер, он бы, наоборот, дал взятку, чтобы понизить ребенку уровень и уберечь его от попадания в бастион, а этим лишь бы будущее жалование получше обеспечить. Вот и про Краснову он подумал точно так же. При первом знакомстве девушка показалась ему очень взволнованной, так как ее ребенок, судя по отсутствию документов, впервые проходил тестирование. Видимо, боялась, что его сила окажется недостаточно хорошей для продолжения жизни в бастионе. Дура. Она настолько нервировала Ивана, что он попросил Викторию выйти, хотя по протоколу это было вовсе не обязательно. Следом Кормилов подошел к аппарату, подцепил одного из игрушечных суперов, что висели под потолком, протянул его младенцу и заговорил мягким голосом. Хоть в таком возрасте мальчик ничего не поймет, но интонацию уловить сможет. «Ярослав, сейчас твое тельце будет немного покалывать. Не бойся, никто не хочет причинить тебе вреда. А Михаил Громов, он кивнул на игрушку, защитит тебя от любой угрозы». Ребенок с подозрением посмотрел на фигурку супера, потом снова перевел взгляд на Ивана. «Семен, подойди-ка сюда. Чего тебе?» – ворчливо спросил его напарник. «Я занят». Его раздражение было понятно. Семен был местным и наверняка уже подсчитывал, сколько сможет срубить с местных мамаш, поэтому появление Кормилова его очень сильно разозлило. «Это ж целое городское тестирование проводить, а заработать ни шиша не получится. Долбанный праведник». «Да подойди, говорю», – настоял на своем Иван. Мужчина тяжело вздохнул, затем отложил свои записи в сторону и подошел к новгородскому специалисту. «Ну что такое, Семен, почему этот младенец смотрит на меня с таким осуждением? Идиот, зачем так старательно пихать мне игрушку, если я уже несколько раз ее отбросил? Разве не понятно, что фигурки бородатых мужиков меня совершенно не интересуют? Необучаемый идиот, начни уже заниматься своими прямыми обязанностями и включай аппарат». Еще и второй подошел, но у этого взгляд какой-то раздраженный. «Эй, Али, ты с детьми вообще-то работаешь, так что будь поприветливее. Хотя плевать, надеюсь, что вижу вас в первый и последний раз». Несколько раз раздосадованно хлопнул ладошкой по кушетке и требовательно посмотрел на этих олухов. Но намек они не поняли и просто продолжили на меня пялиться. «Такой осмысленный взгляд», — продолжил говорить Иван. «Я уже видел подобное». «Это когда?» — заинтересовался его напарник. «Да в Новгороде. В прошлом году нам принесли малыша, которому мы сходу присвоили 4-й уровень. Огневик, да еще и с побочной силой левитации, такие встречаются достаточно редко. А он еще и силы пробудил практически с рождения. Так вот, у того мальчика был ровно такой же взгляд. Уверенный, осмысленный, словно он прекрасно понимает, где находится, но просто не может ничего сказать». Семен с сомнением посмотрел на своего коллегу, затем склонился надо мной. «Ярослав, ты нас понимаешь? Агу, епть». И улыбку пошире, словно у меня синдром Дауна. «Сила силой, но вот раскрывать свое взрослое сознание левым людям я совершенно не хочу.